Имя? Нет, не могу. И снова это имя. Сьюзен оперлась на подушку и напрягла слух. Эрин. Точно. Имя молодой женщины, которую нашли убитой. Она уже собралась разбудить Дуга, как он вдруг затих, и тут Сьюзен с ужасом сообразила, почему этот репортаж так на него подействовал. Конечно же, он связал его с тем кошмарным случаем в колледже, когда его вместе с другими студентами допрашивали в полиции по поводу убийства девушки. Глава 6. Суббота, 23 февраля. В субботу утром Чарли с наслаждением читал «Нью-Йорк-Пост». Заголовок на первой странице был набран аршинными буквами «Убийство по шаблону». В статье на следующих страницах особое внимание уделялось тому факту, что убийство Эрин Келли было совершено в точном соответствии с инсценировкой убийства Нэн Шеридан в телевизионной программе «Невыдуманные преступления». Кто-то проболтался репортеру из «Пост» о письме, которое получила мать Нэн Шеридан, где сообщалось, что молодая женщина из Нью-Йорка будет убита во вторник вечером. Репортер, ссылаясь на анонимный источник информации, писал, что ФБР разыскивает преступника, совершившего уже несколько таких преступлений. За последние 2 года в районе Манхэттена пропало 7 молодых женщин. Все они отвечали на объявления о знакомствах. Эрин Келли тоже отвечала на объявления. Снова во всех подробностях излагались обстоятельства смерти Нэн Шеридан. Биография Эрин Келли, интервью с ее коллегами-ювелирами. Все они говорили одно и то же. Эрин была очень милой, славной девушкой, необычайно талантливой. Пост поместила ее фотографию, ту самую, которую она сама послала Чарли. Это привело его в восторг. Телекомпания собирается повторить эпизод о смерти Нэн из серии «Невыдуманные преступления» в среду вечером. Будет очень интересно снова посмотреть. Естественно, в прошлый раз он записал передачу на видео, но что ж с того, он посмотрит еще раз, и вместе с ним тысячи людей, и каждый из них будет стараться это преступление разгадать. Кто убил? Кто смог так ловко все обставить, что это сошло ему с рук? Чарли нахмурился. По шаблону. По шаблону значит, что они думают, будто кто-то имитирует его действия. Его охватил гнев. Слепой, безотчетный гнев. У них нет никакого права не верить ему. Так же, как у Нэн не было никакого права не пригласить его в гости 15 лет назад. Скоро он снова поедет в свое убежище. Это ему необходимо. Он включит видео и будет танцевать в такт движением Астера. И у него в объятиях будет не Джинджер, не Лесли, не Энн Миллер. Сердце его забилось быстрее. На этот раз это будет даже не Нэн, это будет Дарси. Он достал фотографию Дарси. Мягкие каштановые волосы, стройная фигура, большие глаза как будто спрашивают о чем-то.